Глава 5. Брифинг по маньяку. В любом мегаполисе мира люди пропадают постоянно. Такова жизнь многомиллионных муравейников. Московская статистика по исчезнувшим без вести печально неутешительна. За год в столице пропадает более 5000 человек. Почти треть из них — дети. А в одновременном розыске числятся около сотни тысяч душ, суммированных за последние годы. Причины исчезновений разные. Не всегда, конечно, криминальные. Зачастую, отчаявшись найти себя в большом городе, не предупредив никого, люди пытаются устроить свои судьбы где-то еще, в другой части света, уезжая от накопленных на старом месте проблем. Это в лучшем случае. В худшем с ними происходит то, о чем на брифинге рассказал Бочаров. В конце июня житель подмосковного города сделал страшную находку. Обнаружил 3 женских тела, утопленных в местном озере. По мнению экспертов, смерть наступила около 2-2,5 месяцев назад, ориентировочно в конце марта, рассказывал Бочаров, подглядывая нужные детали в папке. Смерть всех жертв при этом наступила или одновременно, или в скором времени друг за другом. 2 женщин удалось опознать по приметам. Как оказалось, они уже были заявлены в розыск. И что интересно, с интервалом в 2 месяца, специально отметил докладчик. То есть, как минимум, 1 жертву, не меньше нескольких месяцев, держали живой в плену. И только когда их набралось 3, преступникам было принято решение избавиться от всех сразу. В пользу того, что жертвы содержались вместе, говорило и содержимое их желудков. Оно было идентичным. «Что говорит о том, что их кормили одинаково», — пояснил Бочаров, «как надзиратель кормит в тюрьме пленников, например». В целом же расследование пока было на самой начальной стадии, без какого-либо значимого продвижения в установлении истины. Загадок было куда больше, чем установленных фактов. «Никакой связи между жертвами на данный момент не обнаружено», — продолжал доклад следователь. Те, чьи личности идентифицированы, пропали в разное время. Из разных районов Москвы между собой знакомы маловероятно. По фактам. Некто совершил их похищение, держал в заточении в неизвестном нам месте, а затем убил. Что позволяет классифицировать его как серийного, маниакальной направленности убийцу и передать дело как особо важное на контроль Центральной прокуратуре. «Что насчет сексуального насилия?» — задал вопрос один из оперативников. «На данный момент выясняется», — ответил Бочаров. «Тела пролежали в воде долго. Да к тому же вы знаете, сколько надо ждать очереди на экспертизу. Запрос был оформлен еще в июне. Прошло больше месяца. Ну, теперь будет быстро, раз дело у нас на контроле», вмешался со своим словом Манин. «Извините, продолжайте. То, что смерть наступила в марте, позволяет предположить, что гипотетически у произошедшего могут быть свидетели», продолжил Андрей Бочаров. «Поясню. Лед на озерах и подмосковных реках лежит до конца апреля. Это минимум. Чтобы опустить тела под воду, преступнику была необходима полынья или прорубь. Предлагаю еще раз опросить местных, из тех, кто рыбачит. Могли что-то видеть». Оперативники закивали, подтверждая принятое поручение. Какое-то время ушло на распределение зон ответственности между следственными группами. Кого-то бросили на сбор данных по жертвам, кого-то на поиск свидетелей. Еще одна часть занялась профилактическим прочесыванием картотеки с уже замеченными в насилии персонажами. В общем, работы хватило всем. кроме Гуляры, которая внутренне уже подготовилась после брифинга поговорить все-таки с начальством, чтобы и ей тоже дали, наконец, конкретные указания, какой группе примкнуть и чем заняться. Но этого не потребовалось. Все данные прямиком Андрею Николаевичу, как руководителю следственных действий. И, разумеется, мне, как главе расследования, отметил Манин. И еще. Маматова? Я здесь. Гуляра Черешнина поднялась, услышав свою девичью фамилию. Вы теперь работаете с Бочаровым. Лично в его полном распоряжении. Всем спасибо. Жду результатов. Зал зашумел. Забубнили голоса следователей. Затрубили, цепляя ножками паркет, отодвигаемые стулья. Не глядя на Гуляру, ее новый непосредственный начальник собирал в папку бумаги. Закончив, он, прищурившись, осмотрел уже полупустой зал и не без труда нашел в нем ожидающую его помощницу. «Будем знакомы», — подойдя, протянул он руку для рукопожатия. «Андрей, покажете, где тут у вас что?»